Сонет 59. Быть может, правда, что в былое время, что есть, все было, нового здесь нет, и ум, творя, бесплодно носит бремя ребенка, раньше видевшего свет. Тогда, глядящие в века былые, пусть хроники покажут мне твой лик лет за 500 назад в одной из книг, где в письмена вместилась мысль впервые. Хочу я знать, что люди в эти дни о чуде внешности подобной говорили. Мы стали ли совершенней? Или они прекрасней были? Или мы те ж, как были? Но верю я, прошедшие года таких, как ты, не знали никогда.